Вперед идет лишь ее обаяние, которое доходчиво, как и обаяние Ширли Темпл, для всех, даже для самых отсталых мексиканских крестьян, не знающих ничего о большом мире, кроме имени этой девочки. Но чтобы открыть такую маленькую звезду, надо перепробовать на студиях десятки тысяч детей с румяными личиками, пухлыми ротиками и большими светлыми глазами. Так протекало детство Нормы Джин Бейкер, родившейся пыльным, засушливым летом в городской больнице Лос-Анджелеса в штате Солнца. Она переходила из одной семьи в другую, от одной молитвы к другой молитве, от одной мечты к другой мечте. Во время одного из редких посещений матери, угодившей в сумасшедший дом, Норма, не сдержав порыва, прошептала: «Мама», уверенная, что наконец постучала в правильную дверь, где ее примут, узнают, обнимут. Но та в ужасе отпрянула и, скрестив на груди руки, уклонилась от нежности своего ребенка, словно от удара. В одной из семей, в которых Норме довелось жить, в числе прочих тягостных обязанностей по дому, ей приходилось заботиться о купании всех домочадцев. В доме были одни женщины. В перерыве между молитвами они поочередно погружались в ванну, вода в которой из экономии не менялась. Очередь Нормы была последней. Она ни за что не хотела ложиться в черную от грязи воду и так отбивалась, что им приходилось насильно укладывать ее в ванну, держа за руки и за ноги. Под общий хохот она вылезала из ванны после этого ужасного купания, образумившаяся, обессилевшая от плача, смирившаяся, словно умирающая. Потом шла к зеркалу взглянуть на свое тельце, с нетерпением и отчаянием ожидая, когда же, наконец, у нее округлятся формы и будет что показывать, чтобы привлечь внимание охотников за талантом, а значит, и людской толпы. В 1935 году Норме Джин исполнилось 9 лет. Ее мать по-прежнему пребывала за высокими стенами клиники для душевнобольных в Норвоке. В день рождения Нормы Грейс Маки навестила девочку и объявила, что отныне ей не придется кочевать от одной семьи к другой, потому что Грейс выходит замуж за доктора Гаддара и берет ее к себе. 9-летнюю девчушку пригласили на свадьбу. На десерт были поданы приготовленные из мороженого и шоколада головки модных в те годы кинозвезд Бет Дэвис и Джин Харлоу. К сожалению, у доктора Гаддара оказалось трое взрослых детей от первого брака. По желанию матери они переехали к отцу несколько дней спустя. Перед их приездом Грейс Маки обняла маленькую Норму, потом взяла ее за руку, в другую руку взяла чемодан, и они пошли по Росмор-авеню в Голливуде. Остановились они на Эль-Чентро-авеню. Приют помещался в старом кирпичном трехэтажном доме под номером 815. На просторной лужайке высилась мачта со звездно-полосатым флагом, а совсем рядом возвышались студии «Эрко» и «Парамаунт», и их красные и синие вывески освещали окна второго этажа приюта. Читая на решетке ворот золотые буквы «Приют Лос-Анджелеса», Норма запротестовала: «Но ведь я не сирота, тетя Грейс. У меня есть мама. Да, она пока жива, но едва-едва». Потребовалась помощь служащих, чтобы притащить отбивавшуюся девочку к 60 другим незнакомым детям. Она, наконец, посмотрела на них, но с таким отвращением, с каким раньше смотрела на ванну с грязной водой. «Почему ты оставляешь меня в этой тюрьме?» — плакала она. Ей ответила директриса: «Это не тюрьма. Смотри». Взяв Норму за руку, она отвела ее к входу в приют. «Видишь, ворота распахнуты, и никто не охраняет вход. Ни сторож, ни собака». В комнате с высоченным потолком стояло 12 кроватей. Каждой девочке был отведен шкафчик, куда та складывала свои книги и кукол. Но шкафчик Нормы был также пуст,